Младший, любимый сын старейшины Гусейнова, лежал на дороге ничком всего в нескольких шагах от сгоревшего грузовика. Когда рванул бензобак «Урала» и принялись гореть задние скаты, пламя достало парня. Лицо и верхняя часть туловища остались чистыми, их огонь не тронул, а вот ноги в кожаных сапогах. Капитан распрямил спину, увидел, как подъехали три машины, две легковушки и грузовик. Из первой вышел Гусейнов. Старик подошел ближе, увидев труп сына, присел на корточки, сжал губы, серые как олово, и долго смотрел в лицо покойного. Капитан стоял в сторонке и смолил сигарету. Когда старик поднялся, он подошел к нему, отчитался по-военному. Извращенцу и бандиту, который назвался ветеринаром, сообщники организовали побег из-под стражи, а в довершении всего устроили в центре поселка настоящую бойню. Детали происшедшего пока неизвестны, но ясно одно – операция по освобождению бандитов готовилась заранее. Еще накануне вечером в селение прибыли подельники так называемого ветеринара – мужчина, по описанию местный, и женщина славянского типа. Бандиты ударили одновременно в двух местах. Рантом сапога капитан начертил на земле крест и показал на него пальцем. «В этой точке напали на меня и двух милиционеров, осуществлявших, то есть которые проводили мероприятие». Он запутался в словах, решив, что это чертовски трудная задача — объяснить, с какой целью два преступника оказались на частном подворье капитана и каким образом они, закованные в наручники, сумели разоружить трех милиционеров. Поэтому, опуская эти подробности, продолжал рассказывать о том, что хозяин дома Чингис оказал бандитам яростное сопротивление. Ему на выручку приехали сознательные граждане, вооруженные кто чем. С ними вместе находился милицейский прапорщик Усман Амиров. Его труп с огнестрельными ранениями лежит на другой стороне улицы. Группу смельчаков возглавлял сын Аксакала, героически павший в этой схватке. Через день-другой, когда улягутся эмоции и волнения, районному начальству уйдет бумага с представлением лейтенанта Ибрагимова и прапорщика Амирова к боевым наградам. Население района, да что там района, всей области, не забудет сынов Отечества, героически павших. Мудреную мысль капитан и на этот раз не довел до конца. Пальцами потер затылок и только после этого сказал, что награду за мужество получит и геройски погибший младший сын Аксакала Мамед. Молодой человек, поднявший людей на защиту родного селения, заслужил даже не медаль, он заслужил орден. Аксакал махнул рукой, мол, хватит трепаться, глянул на капитана из-под седых бровей и сказал: «Оставь орден себе. Лучше отвечай, что думаешь делать». «Организовать погоню силами милиции не получится. Нас всего двое осталось. Еще рядовой Якубов из района должен прибыть, но неизвестно, когда появится». «А добровольцы из местных?» «Кто пойдет добровольцам, когда эти твари тут такое наворочили? Мужчины по домам попрятались, как крысы по норам. Надо дожидаться подкрепления. Может, военных пришлют? Я по рации связался». «Некогда ждать. Смогу дать тебе 8 человек со своим оружием, боеприпасами и харчами. Еще дам транспорт, оружие и патроны, чтобы раздать добровольцам». «Я же говорю, никто не пойдет». Голос у Рузбекова сделался твердым. Он толкует этому старому дураку одно, а тот понимать ничего не хочет. «Нет добровольцев. И не будет». «У меня сына убили. Младшего». «Да. Он был послушным мальчиком, тихим и спокойным. Любил сидеть в беседке на холме». Аксакал обернулся назад и рукояткой плетки показал на холм. Сидел и смотрел вниз. Он хотел учиться, но не сбылось. Капитан подумал, что тут одно из двух. Старик совсем из ума выжил или здорово заблуждается по поводу покойного сына. У этого мальчика две жены, детей шестеро или семеро. Была и третья жена, русская. Без малого год как погибла при невыясненных обстоятельствах. А выяснить эти обстоятельства сам старик и помешал. Сказал, что никакого расследования не допустит. Когда женщину хоронили, у нее на лице живого места не было, одни синяки и кровоподтеки. Если вспомнить все заслуги младшего Гусейнова, то материалов на добрый десяток уголовных дел наберется. Тут и похищение женщины, и насилие над ней, разбой, грабеж, нанесение тяжкого вреда здоровью, много чего. Место этому мальчику в каменоломне, где преступников исправляют тяжелым трудом, а тех, кто не исправился, хоронят в братских могилах. Узнав, что Мамеда пристрелили, честные граждане только вздохнут свободнее. «Еще он птиц любил», — говорил старик, закатывая глаза к небу. «У него 20 клеток с певчими птицами». «Да, хороший у вас был сын. Примите мои искренние...» «Дам по 150 долларов каждому охотнику», — перебил капитана Гусейнов. «А тебе, если вернешься с добычей, будет хорошая премия. Привези их живыми или мертвыми. Моего сына убили, и я хочу немного справедливости. Попробуй на старости лет, какая она на вкус, эта справедливость». «Сделаю, что смогу», — отчеканил Урузбеков. Как только прозвучали слова «хорошая премия», головная боль мистическим образом исчезла. Захотелось деликатно узнать, о каких деньгах речь, а сколько, в смысле, ну как бы это... «Хватит, чтобы новую машину купить. А если пустой вернешься?» Глаза старика сощурились. «Тогда не обижайся. Чтобы через 2 часа список добровольцев был готов. И сразу выезжайте». Гусейнов повернулся и зашагал к машине. Слух о деньгах с космической скоростью разнесся по поселку, и на площади собрались человек 30 мужчин. Из них капитан отобрал десяток людей, не злоупотребляющих травкой, умевших читать звериные следы и обращаться с оружием. Первым в добровольцы записался парикмахер Эльдар Лапаев. Это его младшего брата то ли изнасиловали, то ли конфетами угостили. Еще 2 дружка-парикмахера записались. Шпана отборная, но сейчас такие и нужны. Половина добровольцев принимала участие в боевых действиях во время гражданской войны. Правда, то были не совсем боевые действия. Скорее, мародерство, нападение на автомобильные колонны с гуманитарной помощью или грабежи населенных пунктов, откуда ушли правительственные войска. Впрочем, сейчас всем до лампочки, кто на чьей стороне тогда воевал, это дело прошлое. 2 местных охотника, записанных в отряд, привели своих овчарок. Собаки хорошие, здоровые и выносливые. Капитан пообещал поставить собак на довольствие и выделить хозяевам отдельную плату, если от псов будет толк. Остальных мужчин отправил по домам. Вскоре на площади появились 2 грузовика, присланные Гусейновым. Капитан выстроил людей в 2 шеренги, приказал рассчитаться по порядку номеров и держать равнение на середину. Он встал перед строем в 27 бойцов, разбил личный состав на 3 отделения и назначил командирами подразделений проверенных людей. Затем прочитал короткое напутствие, которое закончил на высокой пафосной ноте. «Друзья, граждане, народные ополченцы, мы все как один здесь и готовы к бою. Бандиты и убийцы посягнули на наш очаг, на наших жен и детей. Но мы, мужчины, обязаны встать на защиту слабых. Наш долг — отомстить за сельчан, павших в неравной схватке. Мы клянемся отомстить». «Клянемся», — грянул строй. Урузбеков, довольный собой, обошел ополченцев, пожал руки сельчанам и выдал каждому по 30 долларов аванса. Позже подъехала светлая Нива, специально для представителей власти, под командованием которых будет проходить операция. В кузове первого Урала Урузбеков насчитал 6 ящиков с патронами, 2 десятка автоматов Калашникова, не новых, но в приличном состоянии. Были тут и коробки с консервами, рыбными и мясными, несколько мешков с лепешками, канистры с водой и даже дрова. Капитан осмотрел провиант и велел мужчинам забираться в грузовики, рассаживаться по скамейкам. Сам сел на переднее сиденье Нивы и приказал сержанту трогать. Ниву с милиционерами болтало из стороны в сторону и трясло на ухабах. Впереди на мягком грунте отчетливо видны следы протекторов, проехавших здесь «Жигулей». Следы свежие, еще не тронутые пылью и песком. На ближайшие 3 суток по радио обещали ясную безветренную погоду. Это очень важно, значит, ничто не помешает поискам бандитов. Впрочем, 3 суток — это слишком долго. По всем прикидкам, преступников можно будет взять через несколько часов. «Стемнеет скоро», — процедил сержант, — «солнце за гору садится». «Еще час с минутами светлого времени», — ответил капитан. «Час — это много». Он перебрался на заднее сиденье, разложил армейскую карту. «Так, вот их местоположение. Ветеринар и его команда слишком плохо знают местность, и это их погубит. Со страху или по ошибке они выбрали неправильное направление. Равнину, уходящую вдаль, теснее и теснее сжимали с обеих сторон каменистые предгорья. Стоит к ним приблизиться, взгляду откроются опасные склоны, на которые и опытный человек поднимется с трудом. Бандитам надо было выбрать обратное направление. Там холмистая равнина, большая, словно созданная для того, чтобы прятаться. Стоит только на нее попасть, беглецы запросто доберутся до города, затеряются в нем, и концов не найдешь. Здесь же они попали в западню. Чем дальше уходила дорога, тем ближе подступали склоны, заросшие колючим кустарником и гнутыми карликовыми деревцами. Не было ни тропинок, ни удобного места, чтобы начать подъем. Останешь подниматься, упрешься в отвесную стену, которую приходится обходить краем. Только обойдешь эту, а за ней уже новая стена. И чем выше забираешься, тем труднее карабкаться дальше, тем круче склоны. Теперь ветеринар и его дружки не могут свернуть назад и остаться незамеченными. Дорога одна, а равнина просматривается из конца в конец, от одного предгорья до другого. От правого предгорья до левого в этом месте 2 км с лишним, а дальше расстояние уменьшится. Это если следовать армейской карте. А если верить своему опыту, между предгорьями жалкие 300 метров или чуть более того. На ночь охотники растянутся живой цепью и перережут пути к отходу, а утром с рассветом начнут активные поиски. Прочешут равнину, которая от будущего места ночевки тянется вперед еще 15 км. «Вон, смотрите!» — сержант снизил скорость. Капитан наклонился вперед и велел остановиться. Грузовики встали, ополченцы, не дожидаясь команды, выбрались из машин. На обочине, возле здорового валуна, стояли «Жигули». Багажник машины посекло осколками и пробило пулями, заднего стекла нет. Кабина пуста, дверца нараспашку. Урузбеков подошел ближе, приказал принести монтировку и сломал замок багажника. Внутри канистры, пробитые пулями. Вода вытекла. Рядом с запаской лежит мешок с пшеном. Видно, уходили от машины в торопях, раз побросали продукты. Резина паршивая, стертая. Острые камни разорвали задние протекторы. Бандиты остались без транспорта. «И хорошо», — потер ладони Урузбеков, — «теперь далеко не уйдут». Он осмотрел салон «Жигулей», нашел несколько автоматных патронов, носовой платок с розочками. Значит, женщина тут, она заодно с бандитами. Капитан приказал привести собак. Псы поочередно обнюхали кабину, потоптались возле машины. Здоровенная овчарка присела и жалобно заскулила, давая понять, что работать не будет. Другой пес взял след и потянул поводок в сторону ближайшего откоса. Урусбеков задрал голову вверх и подумал, что склон здесь пологий, поросший редкими деревцами. Преступники могли подняться высоко. Значит, не надо ехать дальше. Лагерь разобьют прямо здесь. Вдоль склона выставят посты. «Выгружаться!» — скомандовал он.